а наутро мысль работала с мучительной четкостью. Дик выслушал поздравления Торпенхау, принесенные уже в более торжественной форме, а также подробный рассказ о ночном кутеже. «Но ты что-то не весел и мало похож на счастливого избранника», — заметил Торпенхау. «Не беспокойся, это уж мое дело. У меня все хорошо. Стало быть, решено, ты едешь?» «Да». «От центрально-южного, как всегда. Они предложили мне более выгодные условия против прежних, и я согласился». «Когда же в путь?» «Послезавтра. Через Бриндизи». «Слава Богу!» Дик сказал это от всего сердца. «Право слово, ты весьма бесцеремонно даешь понять, что рад от меня избавиться. Но человеку в твоем положении позволительно думать только о себе». «Я вовсе не то хотел сказать. Тебя не затруднит получить до отъезда по моему чеку 100 фунтов? Не маловато ли на хозяйственные расходы?» «Ну нет, это я просто готовлюсь к свадьбе». Торпенхау принес деньги, пересчитал по отдельности пятерки и десятки, сложил их аккуратными пачками и спрятал в ящик письменного стола. «Теперь, надо полагать, я досыта наслушаюсь всяких бредней про эту девчонку, прежде чем уеду. Боже, дай мне набраться кротости и вытерпеть все причуды влюбленного», — сказал он себе втихомолку. Но Дик больше и словом не обмолвился ни о Мэйзи, ни о будущей свадьбе. Он только все время торчал в дверях, когда Торпенхау укладывал вещи, и донимал его бесконечными вопросами по поводу предстоящей кампании, так что Торпенхау в конце концов начал сердиться. «Дики, ты просто скотина. Но можно ли так скрытничать и вариться в собственном соку?» — сказал он вечером накануне отъезда. «Да-да, пожалуй, ты прав. Но как, по-твоему, сколько будет длиться война?» «Дни, недели или месяцы. Кто знает. Может, даже годы. Я тоже хотел бы поехать». «Боже правый, тебя решительно невозможно понять. Неужто ты позабыл, что скоро женишься? И, между прочим, благодаря мне». «Нет, конечно, не позабыл. Я женюсь. Такая моя судьба. Я женюсь. Я признателен тебе от души. Разве я уже не говорил этого?» «Но вид у тебя такой, будто тебя ждет не женитьба, а виселица», — сказал Торпенхау. На другой день Торпенхау простился с Диком и оставил его в одиночестве, которого он так жаждал. Глава 14. «Все ж пред концом, хоть уж был копьеносцами нашими взят он, все ж пред концом, хоть уж сабли бессильны отбиться один, все ж пред концом, уж во власти враждебных солдат он, им правоверные приказывал, словно рабам властелин, все ж пред концом, нечестивыми раненый, смят, он ярость насилия, неволи жестокость познал, все ж пред концом, уже тьмой беспросветный объят, он громко к Аллаху возвал и с несломленной верою пал». Кызылбаши. «Прошу прощения, мистер Хелдер, но дозвольте полюбопытствовать, не ожидается ли каких перемен?» — спросил мистер Биттон. «Нет». Дик только что проснулся в том безысходном отчаянии, с каким встречал каждое новое утро, и отнюдь не был расположен к любезности. «Само собой, сэр, это впрямь меня не касается. И вообще, я завсегда говорю, занимайся своим делом, и пускай никто не суется в чужие дела». «Но мистер Торпенхау перед отъездом дал мне понять, что вы, ежели можно так выразиться, надумали перебраться в собственный дом? Да еще какой дом? С двумя квартирами внизу и наверху? И там вас будут лучше обихаживать, чем здесь, хоть я и стараюсь одинаково угождать всем жильцам. Верно я говорю?» «Эх, я мог бы перебраться разве только в сумасшедший дом. Но все же не трудитесь отправлять меня туда раньше времени. Пожалуйста, подайте завтрак и уходите». «Смею надеяться, сэр, я не сказал ничего дурного, но, право слово, смею надеяться, я сделаю все, что только в человеческих силах для всякого, кто здесь квартирует, и особливо для тех, кому выпала в жизни тяжкая доля, вот, к примеру, как вам, мистер Хелтер. Вы ведь любите копченую сельдь с молоками?» «Сельдь с молоками совсем не то, что с икрой. Такую достать куда трудней. Но я завсегда говорю, не беда, ежели надобно малость потрудиться, только бы сделать жильцам удовольствие». Мистер Биттон ушел, и Дик остался в одиночестве. Торпенхау давно уехал, кутежи в его комнатах прекратились, и теперь Дик кое-как влачил свою жизнь, которую он слабодушно считал не лучшей смерти. Тяжко жить одному, в вечной темноте, не различая дней и ночей, засыпать от утомления среди дня и внезапно вскакивать на холодном рассвете. Поначалу Дик, едва пробудившись, начинал ощупью бродить по коридорам, пока не заслышит чей-нибудь храп. Это означало, что день еще не наступил, и он понуро плелся во свояси. Со временем он приучил себя смирно лежать до тех пор, пока в доме не поднимется шумное оживление, и пока, наконец, мистер Биттон не скажет ему, что пора вставать. Одевшись, а теперь, когда Торпенхау уехал, одевание стало делом долгим и хлопотным, потому что воротнички, галстуки и прочие предметы туалета, как назло, прятались в самых дальних углах комнаты, и Дик вынужден был отыскивать их, ползая по полу и стукаясь головой о стулья и сундуки. Одевшись, он решительно не знал, чем себя занять, и сидел, предаваясь печальным размышлениям, которые прерывались за день только три раза, когда ему приносили поесть.